ХММ, ты пришел ко мне, разве это не похвально, злой морской дракон, Аквила? Связь, начавшаяся еще с пиратского архипелага, продолжалась и по сей день. Аквила была удивлена внезапным визитом Теодора, но тут же приняла его, вспомнив те времена, когда они столкнулись с Супербией и вместе праздновали победу. Она даже показала ему гору своих сокровищ. «Пожалуйста, не забывай об этом», — проговорила Аквила, выйдя из своего логова. «Что ты имеешь в виду, мальчик? Теперь ты бессмертный, трансцендентное существо, которое может прожить более тысячи или даже десяти тысяч лет. В этом мире мало людей, которые смогут просуществовать столько же, сколько ты. Возможно, это будущее, о котором ты не можешь думать из-за грядущей смерти. Но если этот день наступит, помни о своем друге, старом злом драконе». Не в силах отрицать этого очевидного факта, Теодор покинул Аквила. Он знал, что морской дракон тоже что-то чувствует. Однако он не рассказал ей историю об Ире. Что ж, время пришло. Встречи были закончены, а разговоры подошли к концу. Больше не было никого, с кем он хотел бы увидеться, а его сердце больше не дрожало. Маги всегда были самыми сильными лишь тогда, когда их разум был совершенно ясен. Вшух, с привычной вспышкой света окружение Теодора изменилось на бесконечные пейзажи льда и снега. Это была Арктика, самый центр северного полушария. Холод был действительно сильным. Даже волшебник Семьго Круга неосознанно воспользовался бы своей магической силой, чтобы изменить температуру окружающей среды, не говоря уже о трансцендентном. Глоттони, сколько осталось времени. Тем не менее, Теодор все равно слегка подрагивал. Немного. До входа Иры в атмосферу планеты осталось ровно 11489 секунд. После приведения данной цифры в приемлемый вид, оставшееся время составляло 3 часа, 11 минут и 29 секунд. А затем на Землю должна была обрушиться комета, способная уничтожить всю цивилизацию. И от этого по спине Теодора пробежали мурашки. В отличие от своего застывшего разума, предвидение неизбежной смерти стимулировало его физические инстинкты. Тем не менее он изо всех сил сжал зубы и вступил с ними в борьбу. «Смогу ли я это сделать?» И вот, когда мимо него в очередной раз пронесся морозный ветер, Теодор посмотрел в небо. Землетрясение или извержение вулкана. Все это не имело никакого значения. Любая природная катастрофа была менее угрожающей, чем разрушение, которое приближалось к ним прямо с неба. А затем, запланировать миссию. Оставшееся время – 972 секунды. Оно все еще было в космосе. Безмолвное пространство, заполненное холодным воздухом, а также всеми видами излучения и электромагнитных волн. Оно продолжало двигаться со скоростью 10 км в секунду, минуя самые разные планетарные системы с одной лишь целью – выполнить свою задачу. Его поверхность была гладкой и серебристой. Это была сфера, движущаяся через космическое пространство и обладающая неизвестной силой. Это был один из семи грехов, Ира. Активация функции наблюдения. Установка координат точки падения. Глоттони упоминала, что Ира был наделен высочайшим интеллектом. Его сознание позволяло ему с точностью установить цель и выполнить разрушение с максимальной эффективностью. Вычислительная скорость Иры могла в считанные секунды производить полный анализ навигационных координат объектов, находящихся в нескольких световых годах от него. Ира никогда не подвергался лишним эмоциям и еще никогда не был остановлен. Произвести наблюдение. Где-то глубоко внутри Иры, в нескольких километрах под его поверхностью, наконец-то открылись его глаза. При использовании их по максимуму, они могли наблюдать за объектами, находящимися в сотнях световых лет. Итак, это был всего лишь вопрос времени, когда Ира должен был прибыть к объекту. Земля. Несколько раз раздался какой-то тревожный звук, после чего экран стал чистым, как новое зеркало. Это была техника, которую было тяжело понять даже создателю. Настройка видео. Северное полушарие планеты, покрытое льдом и снегом, было поистине красивым. Однако для безмолвного гримуара декорации были ничем иным, как местом назначения. И вот, вскоре Ира обнаружил на видеокартинке небольшую пылинку. Идентификация препятствий на локальной планете. Масштаб увеличился до Х2, Х4, Х8 и так далее, пока объект не стал достаточно крупным, чтобы его можно было распознать. Красная мантия, черные волосы и голубые глаза – это был обычный представитель человеческой расы. Количество энергии, доступное этому человеку, было весьма значительным, но даже такое препятствие Ира мог попросту раздавить. Уникальный объект, контрактор Глаттани. Однако Ира не волновался. Он не беспокоился об этом ни секунды, решив стереть даже это уникальное присутствие. На самом деле, уничтожение Глаттани не было большой потерей. Приоритетом для Иры была нейтрализация цивилизации, которая могла угрожать им всем. А в следующий момент, отлично, заговорил человек, появившийся на экране с видео, мое приветствие слегка необычное, но все-таки прими его. Именно после этого, концентрация высокой энергии, граница 2-го уровня, реакция на присутствие дракона, поиск имени объекта, а затем тело Иры поглотило огромное количество жара. Наружная стена подверглась воздействию лазера Фафнера. Глава 389, Армагеддон, часть 1, когда до Земли оставалось еще 10 000 километров, а до начала битвы, всего 5 минут, Теодор смотрел на прекрасный пейзаж. Открывшаяся его взгляду картина была недоступна для ныне живущих людей, и лишь спустя много поколений человеческая цивилизация могла выйти на тот уровень, чтобы видеть то же, что и он, то, что раскинулось над самими небесами. Бесконечное пространство, усеянное мириадами звезд, Вселенная. Это был мир, из которого не смогло вернуться множество самых выдающихся исследователей. Даже Теодор был наполнен страхом и радостью, глядя на этот великолепный пейзаж. Он был всего лишь ничтожной соринкой по сравнению с этим бесконечным пространством. Разве столь необъятные вещи не были удивительными сами по себе? Теа мог лишь согласиться с данным утверждением. А еще он помнил, что писали о космосе в книгах. Когда смертные люди смотрели на Вселенную, ничего о ней не зная, их узкий разум попросту не выдерживал ее величия и размеров. Тем не менее Глаттани придерживалась на этот счет несколько иного мнения. Ну, это не так уж и важно. Фобии разные и они есть везде. Думаешь, это что-то вроде боязни высоты? Не совсем. Боязнь высоты возникает из-за осознания того, что произойдет, когда упадешь. Это реакция на знание, а не на процесс. Что касается космоса. Да, больше всего это похоже на талассофобию, страх перед морем. Одной из причин которой является когнитивный диссонанс. Этот страх отличается от того, который находится в твоей голове или ощущается твоим телом. Это дискомфорт и беспокойство относительно того, что невозможно рассмотреть целиком. Вот из-за чего у тебя, пользователь, волосы встают дыбом. К счастью для Теодора, на него этот факт не оказал критического влияния. Волшебник смог восстановить самообладание при помощи простого умственного сосредоточения, после чего сконцентрировался на приближающемся разрушении. Оно уже близко. Теа все еще стоял возле арктического ледника, а на его правой руке ярко сияла золотая метка, административные права на материальный мир. Она означала, что именно на него возложена ответственность быть хранителем мира. Эти административные права, некогда переданные ему лордом-драконом Клипиусом, представляли собой силу, которая не могла использоваться, если миру не грозило глобальное разрушение. Однако несмотря на то, что метка уже давно признала приближение Иры, ее невозможно было использовать для заимствования маны, как это было сделано в прошлый раз. Вероятнее всего, Ира попросту усилится. Итак, пока что Теодор был вынужден ограничиться административными правами, чтобы посмотреть на бескрайние просторы космоса. К счастью, не было никаких признаков того, что Ира счел угрозой даже это. Итак, Теодор успокоил свой разум и тихо проговорил. Глаттани, обратный отсчет 10 секунд. Хорошо. Магия обнаружения была бесполезной, поскольку расстояние исчислялось тысячами километров. Итак, теперь ему нужно было положиться на еще один из 7 грехов. Глаттани. Из глаз полностью сконцентрировавшегося Теодора начало исчезать свет, и ему начало казаться, что замедляется само время. Монстр приближался со скоростью более 10 километров в секунду. Итак, если он допустит хоть малейшую ошибку, то потеряет несколько километров. 10. Как только Глаттани начал обратный отсчет, Теодор задержал дыхание. 9, 8, 7, 6. Как только прозвучала цифра 5, Теодор поднял по направлению к небу свою левую руку. Как и раньше, ограничение на использование административных полномочий все еще существовало, однако эту функцию можно было использовать без особых проблем. Открытие двери с полномочиями администратора Теодор Миллер. Это был трюк, который Теа придумал еще несколько месяцев назад. Стандартный призыв требовал длительной подготовки и больших энергозатрат. Однако, став администратором, Теодор мог соединять измерения по своему собственному усмотрению. И вот, приди, Фафнер. Дракон, Фафнер, охраняющий Муспельхейм, который когда-то в прошлом уже ответил на призыв Теодора и за 7 секунд уничтожил Супербию. Когда атмосфера Муспельхейма слилась с материальным миром, все вокруг побелело, а кислород начал сгорать. Однако Арктика, где температура окружающей среды составляла минус 50 градусов по Цельсию, не собиралась так просто уступать этому жару. Переход завершен. Предел активности в данном измерении составляет 43 секунды. И вот, как только раздались эти слова, в небе появилось священное белое пламя, напоминающее собой живое солнце. В эпоху мифов Фафнир сжег мировое древо, создав тем самым место, получившее название Красное Плато. И теперь, следуя воле призывателя, Фафнир поднял голову туда, откуда летел Ира. 2. А в тот момент, когда Глаттонида считала до 2, Фафнир, сейчас, истребление. По приказу Теодора Фафнир открыл рот и низверг наружу дыхание, похожее на лазер. После этого ледник растаял, а снежная метель превратилась в пар. Несмотря на то, что дыхание было направлено вверх, оно вызвало катастрофические последствия даже здесь, на Земле. Если бы действие происходило не в самом центре северного полушария, атака Фафнира стала бы видна половине мира. Столб света, поднимающийся с Земли к небу, казалось, пронзил саму атмосферу. Отлично. Скорость хорошая. Тем временем, в обратном отсчете осталась всего одна секунда, а потому Теодор уже перенес ракурс обзора вверх, с точки зрения самой планеты. И вот, в тот момент, когда из атмосферы вырвался луч света, а его глаза вошли в контакт с Ирой. «Ну привет, кусок металлолома!» — выкрикнул Теодор, поднимая левую руку. «Мое приветствие слегка необычное, но все-таки прими его». Маг не знал, дойдет оно до адресата или нет, но, несмотря на это, лазер преодолел дистанцию в 10 000 километров и врезался в свою цель. Это был разрушительный удар, нанесенный Фафниром изо всей его силы. Шума не было. Лишь посреди темного пространства, лишенного воздуха, пылал яркий свет дыхания дракона. Вступив в контакт с Ирой, лазер вызвал взрыв. Придись эта атака на материальный мир, было бы уничтожено полконтинента. Тем не менее Теодор продолжал пристально наблюдать за происходящим. Повреждение наружной стены. Проверка изменений физических свойств с 1 ГО по 14 краткий уровень. Самостоятельное восстановление. Запуск последовательного разделения. Ира не смог защититься от самой мощной атаки Фафнира, воплощения Муспельхейма. Итак, часть огромной серебряной сферы, диаметр которой составлял несколько километров, начала шелушиться, словно старая змеиная кожа. Неисправные части, вышедшие из строя из-за огромного перегрева, заменились функционирующими. Однако, несмотря на эту атаку, Ира не был ни удивлен, ни растерян. В дополнение к рехалку, который мог выдерживать практически любые температуры, он запускал контрмеры против опознанного лазера. Лазер Фафнира – примитивный тип сверхвысокого теплового излучения. Уникальная слабость лучевой атаки – снижение теплопроводности. Ремонт. Пространственная граница на поверхности внешней стены будет блокировать теплопроводность. После этого вывода поверхность огромного серебряного Иры побледнела. Активация пространственной границы. Название пространства – Кокитус. Диаметр – 15 метров. Пространственный разрыв, появившийся на внешней стене Иры, начал поглощать большую часть тепла. В абсолютном измерении, таком же, как и Муспельхейм, царил вечный холод, сводящий на нет действие жара. Этот проклятый металлолом может. Данные контрмеры заслуживали бы настоящего восхищения, если бы Ира не был врагом материального мира. Итак, несколько ошеломленный Теодор понял, что Фафнир больше ничем не сможет помочь. Ира продолжил лететь сквозь поток ужасного жара, и спустя несколько секунд священный дракон был отозван назад, так и не добившись хоть сколько-нибудь значимого результата. Кхек, даже я такого не ожидал. Впрочем, все было не совсем так, как подумал Тя. Вне зависимости от того, насколько огромной была сила лазера, Ира представлял собой абсолютное оружие, способное сокрушить даже звезду. Удивительно, что Теодору и вовсе удалось повредить его внешнюю оболочку. Тем временем в вакууме, который, так или иначе, можно было назвать бесконечным пространством, дул ветер. Он являлся следствием сгенерированных излучением волн, появившихся ультрафиолетовых лучей и прочих энергий, сосуществовавших в космосе. Межзвездный ветер. Чувствуя этот ветер, который невозможно было ощутить при помощи человеческих чувств, Теодор вызвал магию ветра, унаследованную от экс-мастера Белой башни, Хитклиффа. До того, как он стал трансцендентным, Эта сила была для него непостижима, но теперь он мог справиться с данным ветром. «Соберитесь, ветра, текущие между звездами и планетами. Без административных полномочий Теодор не смог бы контролировать их даже одну секунду. Итак, постоянно подавляя буйствующий межзвездный ветер, который пытался выйти из-под его контроля, Тео пристально посмотрел на Иру. Угроза в лице Фафнера исчезла, а потому внешняя стена Иры обрела свой первоначальный вид. Это было сделано для того, чтобы как можно сильнее уменьшить потребление энергии и обеспечить эффективное уничтожение. «Да, продолжай смотреть на меня сверху вниз. Скоро я разобью тебя на куски. Суперячейка, активация». А затем Теодор отпустил бразды управления межзвездным ветром. Эта межпланетная буря достигла ужасающего масштаба даже несмотря на то, что собиралась всего несколько секунд. У тебя попросту не было выбора, кроме как отпустить ее, поскольку он не мог контролировать силы, скопившиеся в этом безграничном пространстве. Солнечный свет, питавший жизнь материального мира, и явления, вызвавшие приливы, были лишь частью тех сил, которые присутствовали во Вселенной. «Яви свою силу, Айолос!» Звездный свет последовал жесту Теодора, и огромная сила моментально окутала Иру. Эта буря была достаточно мощная, чтобы в мгновение ока сдуть атмосферу целой планеты. «Фужу-ух! КХР-Русь!» Воздушные потоки вызвали шум даже в безмолвном космосе, а часть наружной стены Иры стала похожей на потрескавшуюся керамику. Его серебряная поверхность была раздроблена межзвездным ветром, обнажив все такие же серебряные внутренности. Суперячейка Теодора и вправду оказалась действенной. Однако Ира мгновенно отреагировал на нее, словно знал, что она появится. Зафиксировано крупномасштабное давление. Межзвездный ветер. Примитивная магия, полагающаяся на сжатие и эмиссию. Предлагается создать вакуумную зону, одновременно с этим используя отталкивающую силу для компенсации давления. Производится ремонт, отражающая функция развернута. Вдоль пути следования запущена вакуумная волна. Мощь магии, которая контролировала межзвездный ветер, намного превосходила даже абсолютные заклинания. Однако ее масштаб был настолько велик, что попросту не оставалось места для сложных магических формул. Создание обыкновенного силового поля, рассеивающего магию, привело к тому, что большая половина давления попросту исчезла. А как только вдоль траектории движения Иры прокатилась вакуумная волна, занавес из межзвездного ветра был разорван, и Ира получил необходимую брешь. Производится прорыв. Межзвездный ветер разбросало во все стороны, и Теодор, закашлившись кровью от полученной отдачи, вновь вычислил ускоренный путь Иры. Проклятие. Я слышал, что он сильный, но это уже слишком. Теодор полагал, что этих атак будет достаточно, чтобы сорвать с Иры хотя бы 100 метров его оболочки, но расчеты волшебника оказались неправильными. Итак, глядя в небо, он просто покрепче стиснул зубы. Комета падала с огромной скоростью, и хоть с Земли ее все еще не было видно, такими темпами она должна была стать заметной уже через 5 минут. И когда Тео понял это, он перестал колебаться и перешел к следующему этапу. Поехали. А затем его тело превратилось в кобальт. Принудительная гармонизация. Вторая фаза. Режим Индра. Это была не молния, а нечто, находящееся на следующем уровне. Это была плазма, которая в развитой цивилизации классифицировалась бы как материал 4G-класса. Эффективность и скорость плазмы были куда выше, чем у молнии, а потому, оставляя за собой плазменный хвост, Теодор в считанные секунды миновал атмосферу своей планеты и достиг Иры, находящегося в тысячах километрах от его первоначального местоположения. В этом безграничном пространстве ничто не стояло у него на пути, а потому его скорость достигала 100 км в секунду и даже больше. Я уничтожу его. А затем Теодор Миллер достиг серебряной сферы. Глава 390. Армагеддон, часть 2, Буду дух. В пространстве, напрочь лишенном каких-либо звуков, и где даже громоподобный рев казался приглушенным шумом, произошел взрыв. Наверное, это была одна из лучших атак, доступных магам 9G-круга. Плазменное тело было наделено дополнительным усилением, а также увеличением мощности и скорости. Его разрушительная сила могла срезать даже горный хребет. После такого удара тяжело было бы выжить даже древнему дракону. Однако, в тот момент, когда Теодор Миллер столкнулся с внешней стеной Иры, он понял абсурдную силу своего противника. Его инстинкты тут же дали понять, что прорваться сквозь эту оболочку невозможно даже в состоянии ускоренной плазмы. И, к сожалению, это действительно было правдой. Гру-ду-ду. В тот момент, Когда произошло столкновение, на внешней стене Ира образовался кратер радиусом в 20 метров. Несколько обломков от его внешней стены улетели в космос, а сам Ира замедлился до 9-8 километров в секунду. Это был наилучший результат среди всех упреждающих атак Теодора. Однако для монстра диаметром в несколько километров кратер такого размера ничем не отличался от укуса насекомого. Нет, еще не все потеряно. Тем не менее Тиани впал в отчаяние. Я знал, с чем мне придется столкнуться. Теодор Миллер прекрасно осознавал, что Ира был последним оружием семи грехов и представлял собой воплощение разрушения. Его нельзя было ни остановить, ни предотвратить. Единственный способ выжить заключался в том, чтобы скрыться с планеты, ставшей его мишенью. Я должен справиться с ним. Но Теодор пришел сюда, чтобы перевернуть с ног на голову безнадежное будущее. Синергетическая гармонизация. Вокруг тела Теодора появилась магическая дымка, содержащая в себе силу четырех стихий. Абраксас, самая мощная атакующая магия, которую он мог использовать, сформировалась и врезалась в наружную стену Иры. Давление, исходящее от стены, слегка уменьшилось, но не исчезло. Даже сила Абраксаса не могла полностью ее остановить. А затем Тиа быстро завершил магию слияния и вытянул перед собой руку. Великая магия, божественный артефакт, небесный меч. Объединив магию с небесным мечом, Теодор воссоздал атаку, которая расколола замок Чонджу. Слияние. Беспрецедентный меч бога. Это была сила, ставшая в 2-3 раза мощнее, чем раньше. Если это можно было назвать звуком, то оно распространилось на несколько сотен метров. Как только беспрецедентный меч бога проник в наружную стену, все окрестности подверглись неприятной вибрации. Возможно, это было связано с тем, что заработала защитная функция Иры, или же такова была особенность металла, из которого состояла его внешняя стена. «Сейчас это не имеет значения», — подумал Теодор, пытаясь протолкнуть свой клинок хотя бы на 30-метровую глубину. Но вот, в полном соответствии с характеристиками Иры, о которых рассказывала Глаттани, гримуар немедленно отреагировал на эту атаку. Итак, Теодор должен был получить как можно больше преимуществ, прежде чем контрмера Иры вступит в силу. Это было не так захватывающе, как разрубание замка, но божественный меч все равно продолжал двигаться вперед. Проникнув на 30 метров вниз, клинок продолжил свой путь, раздирая несколько метров металла в секунду. Теодор не знал, что именно в этот момент чувствовал Ира, но мог предположить, что ему это явно не нравится. Зафиксирована атака божественным оружием. Анализ свойств сжатой магической силы четырех стихий. Объединенные элементы не могут быть отражены. Предложение уничтожить божественное оружие, которое является их средой. Производится ремонт. Логическая схема, встроенная в Иру, быстро реагировала на новое атакующее средство. Создание ботов-убийц. Фиксирование силовой структуры ядра на дейцит. 1. Приказ действовать, пока объект не будет уничтожен. Ира впервые столкнулся с магией Теодора Миллера, но у него был бесчисленный опыт противостояния самым разным богам. После обнаружения в данной атаке божественной силы, Ира применил оружие, которое было заклятым врагом всех богов. Боты-убийцы, так называлось автономное оружие маневренного типа, создаваемое при помощи потребления внушительной части энергии Иры. Оно было разработано специально для того, чтобы противостоять богам и героям, выступавших против Иры. Создано 13 мечевидных разрушителей. Конструкция ботов-убийц была сгенерирована практически мгновенно. Теодор ощутил, что надвигается что-то грозное, но все равно был порядком удивлен, когда увидел, как из прочной внешней оболочки выходят настоящие монстры. Их форма была подобна человеческой, но вместо рук у них было нечто, схожее на серповидные лезвия, из-за чего они казались металлическими богомолами. Однако их бледные неодушевленные тела были лишь одной из причин его замешательства. Боты-убийцы, должно быть, ты действительно разгневал Иру, раз он прибег к этому методу. И что это такое? Будь бдителен. Я не знаю, как они устроены, но эти 13 объектов могут разорвать даже грандмастера. А как только Глаттани закончила говорить, боты-убийцы двинулись вперед. Вшух, поскольку сопротивление воздуха отсутствовало, они были крайне быстрыми. Боты-убийцы двигались со сверхзвуковой скоростью и были способны пробиться даже через защиту Теодора. И почти одновременно с этим в его сторону полетела металлическая сеть, похожая на паутину. Чувствуя, как его шея покрылась холодом в ощущении неизбежной смерти, Теодор быстро воскликнул: «Ускорение времени! Если бы он продолжил концентрироваться на разрушении внешней стены, то был бы попросту разорван. Итак, прочитав будущее, Теодор в 30 раз ускорил время, сумев убежать до того, как его успели окружить. Даже 20-кратное ускорение представляло собой колоссальную нагрузку, но это был единственный способ выжить. Всего один такой бот-убийца был так же быстр, как Рэндальф Кловис. Лезвие в виде рук, как раздражает. Ни волшебная сила, ни аура, эти существа не источали ровным счетом ничего, но Тео явственно ощущал зловещие предчувствия. Дискомфорт, вызванный его предвидением, подсказывал ему во что бы то ни стало избегать сети. Итак, Теодор нырнул в сторону, в то время как боты-убийцы тут же бросились вслед за ним. Нельзя было сказать, что эти создания были неповоротливыми или двигались исключительно по какому-то заданному алгоритму. Скорее, их ноги перемещались так, словно они обучались боевым искусствам. Возможно, мне стоило взять с собой гладиа. Нет, тогда появился бы еще один упырь. Какие раздражающие куски олова, пробормотал Теодор, обращаясь сам к себе. Для того, чтобы сделать нечто подобное, он сконцентрировал вокруг своего лица некоторую часть воздуха, которым и дышал, словно находился на земле. Это было нечто вроде самовнушения, призванного преодолеть переполнявшие его тревогу и страх. Тем временем ответа на его реплику не последовало. Нет, эти монстры попросту не нуждались в разговорной функции. Всю-ух. Итак, сжав калибр души левой рукой и небесный меч правой, Теодор посмотрел на ботов-убийц. Эй, чего замерли? Явно осознав провокацию Теодора, боты-убийцы вновь ускорились, бросившись прямиком к нему. Извините, но я уже привык к этой скорости. Один и тот же трюк не мог дважды сработать на волшебнике. Сверхзвуковая скорость, атака, на которую он не мог отреагировать. Теодору Миллеру это было и не нужно. Все, что он должен был делать, это реагировать на скорость своего противника, а не на его удары. Итак, под ногами Теодора появился магический круг радиусом в 10 метров. Тем временем 6 ботов-убийц продолжили идти вперед, а 7 отступили назад. Казалось, что они пытались выяснить намерения Теодора, выставив против него лишь половину от своего количества. «Возврат», — произнес Теодор, поднимая перед собой мечи, «времени». Одновременно с этим тела 6 бойцов-убийц, попавших в магический круг, превратились в труху. Я отмотал всего несколько секунд. «Ну как вам, железные блохи?» Усмехнувшись, пробормотал Теодор. Как уже ранее упоминалось, техника вмешательства в ход времени не имела смысла в противостоянии с трансцендентным существом. Их сопротивление было настолько интенсивным, что магия времени становилась попросту недействительной. Тем не менее можно было использовать технику, такую как ускорение времени, которая воздействовала на его собственное тело или на пространство, не занятое врагом. Итак, Теодор использовал трюк, который заключался в том, чтобы предварительно разрубить воздух. Обнаружено использование магии времени. 6 ботов-убийц уничтожено. Повышение уровня опасности противника на 2 этапа. Предоставление возможности обнаруживать магию оставшимся 7 ботам-убийцам. Создание 13 одинаковых объектов. Тем не менее Ира просто увеличил количество своих марионеток, а глазные яблоки на их плоских лицах начали источать красный свет. Это было нечто, способное обнаруживать как пространственную, так и временную магию, и еще более выдающееся, чем магические глаза Орты. Битва становилась сложнее, чем сражение с демоном небес, поскольку позади уже существующих ботов-убийц появилось еще 13. Их целью было выиграть время, необходимое Ире для достижения планеты. А раз так, Теодор должен был как можно быстрее разобраться с этими консервными банками. Секретная техника. Граница небес и земли. Как только техника была активирована, его скрещенные клинки вспыхнули пламенем и мгновенно уничтожили сразу 5 ботов-убийц. Тем не менее к нему приближалось еще 15 монстров, для противостояния которым Теодор уже не успевал использовать очередной мощный прием. Так на астероиде, падающим со скоростью 9-8 км в секунду, начался второй раунд между магом и машинами-убийцами. Дзын-эн-не. Когда меч столкнулся с мечом, раздался громкий звон. Тем временем сам Теодор, отшвырнув от себя остатки очередного бота-убийцы, отдернул назад правую руку. В руке, которая держала небесный меч, накапливалось какое-то странное ощущение. Возможно, это было всего лишь совпадение. Думая об этом, Теодор обрушил калибр души на голову еще одного бота. Бужух. Однако даже несмотря на то, что его голова была разделена на две части, Бот-убийца не перестал двигаться. В отличие от людей, у него не было ни черепной коробки, ни мозгов. Настойчивость этих машин, сражающихся даже будучи разрубленными на несколько частей, напомнила ему о троллях. Однако, как только Теодор использовал адское пламя, бот безжизненно затих. Это уже 93 и их легче уничтожать, чем мне казалось поначалу, но если так все и будет продолжаться, я не смогу заблокировать Иру. Что же мне делать? Боты-убийцы несли в себе угрозу средней степени. Итак, Теодор мог кое-как держаться даже против 20 таких машин. Проблема же заключалась в том, как блокировать Иру. На какое-то время серебряная комета немного замедлилась, но к текущему моменту она вновь двигалась со скоростью 10 км в секунду. Что касается кратера на поверхности, вызванного плазмой и небесным мечом, эти повреждения также были полностью восстановлены. Проклятие! Всякий раз, когда он пытался сосредоточиться и придумать новый метод, на него бросалось сразу несколько ботов-убийц. Судя по всему, их роль заключалась лишь в том, чтобы сдерживать Теодора и не дать ему предотвратить выполнение первоочередной миссии. Ускорение времени. Ускорив время до такой степени, отчего мир будто бы остановился, Теодор произвел несколько взмахов своими клинками. Фактически же, его чувства ускорялись настолько, что зрительные нервы волшебника попросту не успевали различить цвет. Итак, первый удар был нанесен в грудь бота-убийцы. Калибр души был довольно неплохим атакующим оружием, но его нельзя было сравнивать с режущей силой небесного меча, который, уничтожив несколько машин подряд, начал искать следующую жертву. КХРР Ясь. А в следующее мгновение острый клинок сломался прямиком посередине. А божественный артефакт оказался непригоден для дальнейшего ведения боя, отчего Теодор на мгновение замешкался, чем и воспользовались два бота-убийцы. Их серповидные клинки, похожие на лапы богомолов, начали свой танец, в считанные мгновения уничтожив автоматически созданный Теодором щит и нанеся ему несколько повреждений. Если бы Теодор не использовал ускорение времени, то на этом, вероятно, уже бы все и закончилось. Подтверждение разрушения божественного оружия. Продолжение битвы. Модернизация ботов-убийц в человеческую форму. А затем боты-убийцы начали преображаться. Два клинка заменились шестью, приняв форму обыкновенных человеческих рук. Теперь боты-убийцы напоминали собой асур, два, встречавшихся в буддийской мифологии восточного континента. Ха-ха, горько рассмеялся Теодор. Небесный меч сломался. Еще одно прекрасное атакующее средство исчезло. Так вот что это было за чувство. Каждый раз, когда небесный меч сталкивался с лезвиями этих парней, в нем накапливался урон. Тя этого не знал, но боты-убийцы, созданные Ирой, обладали силой, способной уничтожать богов. Соприкасаясь с целью, бог терял свою силу, и, по мере продолжения битвы, в конечном итоге оказывался полностью истощенным. За все это время Ира уничтожил множество богов и считался их естественным врагом. Итак, ни один меч, наполненный божественной силой, не мог выдержать последовательного столкновения с ним, но половина еще осталась. Наблюдая за медленным приближением оставшихся ботов-убийц, Тя держал в руке половину клинка. Теперь, когда машины достигли своей цели в виде уничтожения небесного меча, они сосредоточились на убийстве его владельца. Подходите, шестирукие консервные банки. Вместо того, чтобы использовать магию, Теодор намеревался продолжать использовать небесный меч. Согласно мифологии, данный клинок был получен от демонического зверя. Его первоначальное имя значилось Какамино Муракума но Цуруги, а произошел он из тела змея с восемью головами. А раз так, то используя этот меч, можно было вызвать и самого демонического зверя. «Услышь меня, восьмиглавый дракон!» Метка на правой руке Теодора вновь начала источать свет. До тех пор, пока он имел власть контролировать материальный мир, Теодору не требовалось приносить жертву. Все, что ему было нужно, это выступать посредником в процессе призыва. Явись, Ямато но Эрати. Небесный меч в руке Теодора превратился в горсть пыли, а в измерении образовалась пространственная дыра, в которой появилось гигантское существо. А затем восьмиглавый дракон, занимающий более половины ширины Иры, издал ужасающий рев. 1. Дицит – убийство убийца бога. 2. Асуры – в индуизме божества низкого ранга, которых иногда называют демонами, полубогами, антибогами и т.д. Глава 391. Армагеддон, часть 3. Его рев был слышен даже в космическом пространстве, где звуки попросту не должны были отражаться. Рев Рати был не просто громким, он содержал в себе физическое давление. 8 ботов-убийц, оказавшись на его пути, моментально превратились в прах, в то время как остальные рухнули на землю со скрюченными телами и конечностями. Когда-то давно, чтобы победить Ямато Ноэрати, пришлось объединиться всем старым богам Японии. Однако его сила превзошла даже ожидания Теодора. «Хорошо, кажется, я могу изменить ситуацию». Потрясенный присутствием восьмиглавого дракона, Тя широко улыбнулся. Он думал, что Эрати ему поможет, даже если окажется всего лишь гидрой. Тем не менее его мощь превосходила даже дракона. Боты-убийцы были раздавлены, словно консервные банки, и если бы Ира вызвал еще 100 машин, то каждую из них постигла бы та же самая участь. Площадь поверхности одной чешуйки превышала небольшой особняк, и вокруг каждой из них спустя мгновение вспыхнуло нечто вроде бури, разорвав тела оставшихся ботов-убийц, попросту выбросила их в космос. Тем временем сам Рати был порядком удивлен тому, что его вызвали перед Ирой прямо в космосе, но Теодор не стал объяснять, почему это было сделано. Нет, он с самого начала даже не пытался взять под контроль такое существо. Будь небесный меч в своем первоначальном состоянии, я бы попробовал, но теперь я не могу позволить себе иметь дело с Рати. Я просто предоставлю ему возможность выполнить свою работу. Поскольку боты-убийцы были всего лишь инструментом, подконтрольным Ире, избавление от них еще ничего не значило. В худшем случае Ира достиг бы материального мира и уничтожил его. Итак, Теодор глубоко вздохнул, после чего принялся концентрировать магическую силу своих 9 кругов. Глоттони, номер 17. Хорошо. А затем в ладони его левой руки появилась дыра, символизирующая род Глоттони и любезно предоставившая Теодору один из артефактов. Это был кинжал из таинственного металла с ярким кристаллом в рукояти. Любимое оружие алхимика Парацельса – меч азота. Меч азота был легендарным инструментом, который позволял пропускать все алхимические процессы. Преобразование веществ, его лезвие, пропитанное магией, тут же мягко засияло. Это было волшебство, которое Теодор использовал несколько лет назад для борьбы с творением Парацельса – Меркурием. Заклинание поглощало силу философского камня, установленного в его рукояти, и превращало любое вещество, до которого дотрагивался кинжал, в совершенно другое. Для Теодора данное заклинание было несложным, но меч азота считался источником магии высшего порядка. Арс Магна. После этих двух слов лезвие клинка засияло еще ярче. Стань водой, Ира. Как только камень, встроенный в рукоять меча азота, окрасился золотым цветом, из кинжала был выпущен луч света. Это было явление, предшествующее конечной магии, материальной конверсии. Фью-у-у. Удивительно, но это сработало. Стена, которая поначалу казалась окончательным препятствием, задрожала и начала вскипать, превращаясь в воду. Так происходило потому, что вакуум космического пространства опустил точку кипения. Поверхность наружной стены быстро испарялась, моментально образовав отверстие глубиной в 100 метров и постепенно углубляясь. Результат превосходил даже те атаки, которые Теодор осуществил с использованием плазмы и небесного меча. И вот, когда объект, находящийся под ним, превратился в лужу, Арати наконец увидел Теодора. Он не знал, кто он такой, но зато прекрасно понимал, что именно Теодор Миллер вызвал его сюда. «Умри!» У Ямато Ноэрати не было никакого желания общаться с этим человеком. Итак, каждая из 8 голов дракона начала испускать ядовитый дым. Это был яд, растворяющий абсолютно все, будь то неодушевленные предметы или живые существа. Впрочем, данная атака была ближе к агрессивному дыханию дракона, нежели к яду. Она растворяла стенки клеток, разрушала молекулярную структуру и превращала цель в ничто. Ик. Однако, несмотря на свою смертоносную силу, ядовитый дым был слишком медленным. Поддерживая плазменную форму, Теодору удалось без особых затруднений покинуть зону поражения. Его нервы ускорились, из-за чего одна секунда начала казаться одной минутой. И это предоставило ему достаточно времени, чтобы разглядеть последствия последних двух атак. Разве это не намного лучше, чем я думал? Наружная стена Ира и все окрестное пространство были сильно загрязнены. Более того, дыхание Эрати порождало не физический, а концептуальный яд. Теодор не мог полностью сопротивляться ему даже в своей плазменной форме. Этот яд невозможно было сжечь огнем или сдуть ветром. Единственный способ избавиться от него заключался в том, чтобы использовать божественное очищение или еще большую разрушительную силу. Но зачем мне это делать? Однако Теодор вовсе не собирался избавляться от данного яда. Яд Рати, способный угрожать даже богам, медленно плавил внешние стены Иры. Естественно, Ира быстро придумал контрмеры, но Теодор решил позволить яду причинить как можно больше вреда. Итак, разработав план дальнейших действий, Теа моментально превратился в молнию неопознанного цвета. Бужужух. Разъяренный Рати развернулся в его сторону, но даже он не успевал идти нога в ногу с молнией. Наружная стена Иры то и дело вздрагивала, когда два трансцендентных существа начали играть в догонялки. Конверсионные лучи вызвали еще большие отверстия в наружной стене Иры, в то время как яд продолжал плавить его поверхность. Проверка текущего уровня ущерба. Существует настоятельная необходимость в исключении объекта. Наконец, Ира перешел на контратаку. Повреждение 1. Ущерб, нанесенный наружной стене, уничтожил 312 метров защитного слоя за счет конверсионных лучей. Минимизировать интерференцию светового луча, изменив поверхность стены на стекло. Восстановить потерянный материал с помощью других наружных стен. Аварийное восстановление. Повреждение 2. Из-за ядовитого дыхания Ямато Ноэ Рати, существа змеевидно драконьего типа, наблюдаются устойчивые повреждения нескольких участков наружной стены. Удаление загрязненных участков. Срочная необходимость в изолировании объекта. Сущность – демонический зверь. Требуется физическая атака. Ремонт. Логические схемы и в считанные секунды разработали действенные контрмеры. Запуск гипервибрационного поля. В этот момент Теодор понял, как к его шее спускается коса мрачного жнеца. Он предсказал будущее, которое должно было произойти через 0,03 секунды, и тут же приказал. Пространственный выход, а в следующее мгновение тело Теодора трансформировалось из плазмы в духовное тело. Фу-жу-ух! Серебряная сфера диаметром в 3 километра теперь была немного меньше, однако начала воспроизводить огромнейшие вибрации. Их частота превышала пределы того, что можно было измерить. Это была супервибрация, вихрь силы, который уничтожал все объекты, которых касался. Останки некоторых ботов-убийц, разбросанные вдоль поверхности внешней стены, мгновенно превратились в труху, а все материалы, которые попадали в резонансный диапазон вибрации Иры, раскладывались на атомные единицы. И Теодор с Рати не были исключением. Уваах! Несколько мгновений, которые потребовались, чтобы перейти из плазменного состояния в духовное, нанесли тебе катастрофический урон. Быстро выпив несколько зелий, Теодор остановил подступающую к горлу кровь. Однако куда большие повреждения получил кое-кто другой. Самой крупной жертвой данной атаки стал Ямато Ноэ Рати. Сколько бы яда он ни выливал, его сопротивление было бесполезным. Наружная стена Иры больше не таяла. А даже если Рати атаковал стену при помощи своего огромного веса, то лишь усугублял свое положение. Тело Ямато Ноэ Рати разрывалось, рассеивая повсюду его плоть и чешуйки. Немногим дольше могли выстоять его более прочные мышцы и кости. Фу-дух. Каждая из восьми голов попросту взорвалась, в результате чего окрестности усеялись кровавым туманом. Мифический зверь был уничтожен всего одной контратакой. Быть того не может. Арати не смог продержаться даже 10 секунд. Если бы тело Теодора не стало духовным, он тоже умер бы. Плазма не была иммунной к физическим атакам. Более того, она обладала особой уязвимостью для атак, которые отрезали поток электронов. Однако одной контратакой Ира не ограничился. Объект по имени Ямато Ноэ Рати уничтожен. Объект 1 выжил. Выход на астральный план. Поиск эффективных атакующих средств духовного тела. Исполнение широкомасштабного удара по душе. Способность наносить удары как по физической оболочке, так и по духовной, была довольно редкой. Однако Ира недаром обладал опытом разрушения множества миров. Если физические атаки не срабатывали, Ире приходилось использовать другие средства. Итак, некоторые атаки позволяли производить как физическое, так и духовное вмешательство. «Что?» – воскликнул Тя, ощущая поистине жуткое предчувствие. Ему казалось, что у него под ногами начали появляться острые шипы. Подобно ботам-убийцам, которые вышли прямиком из поверхности Иры, это была неожиданная атака, которую невозможно было прочесть или предвидеть. Шкри-и-и, а затем неприятный металлический звук пронзил барабанные перепонки Теодора. Нет, это не металл. Данный звук резонировал прямиком в астральном мире, сопровождаемый повсеместным появлением острых шипов. Они летели и сталкивались друг с другом, вызывая волны такой длины, которые даже при непрямом попадании наносили Теодору повреждения. Шкрии. Каждый из этих серебряных шипов был больше полноразмерного копья и стремился лишь к одной цели – пронзить тело Теодора Миллера. Отслеживая траекторию их движения, Тео быстро уклонялся от них, но даже ему не удавалось избежать тысяч шипов, беспрестанно появляющихся из-под земли. И вот, спустя несколько мгновений с его плеч, бедер и боков начала стекать кровь. Тьфу! Несмотря на то, что это была кровь, ее цвет был белым, а не красным. Данный факт служил доказательством того, что урон наносился самой душе Теодора. И если такие повреждения продолжат накапливаться, то его магические способности подвергнутся ограничениям. Если я не могу этого избежать, то я должен атаковать. Полупрозрачное тело Теодора ярко засветилось, а в его обеих руках появилось по длинному клинку. Это был калибр души. Техника, переданная Рейнольдсом Спенсером, в духовном мире была намного сильнее. И если перед ним был объект, способный вмешиваться в духовное тело, значит, духовное тело также могло воздействовать на данный объект. Кхри-ись! С резким звуком несколько шипов было сломано. В сторону волшебника было нацелено сразу 100 духовных атак, и Теодор от половины из них уклонился, а половину попросту разбил. Это была прекрасная защита. Духовные шипы специализировались на духовных атаках и были менее прочными, чем боты-убийцы, что облегчало их уничтожение. Однако, идентификация уникального астрального оружия. База данных ИР отреагировала даже на это. Повышение долговечности духовных шипов до надлежащего уровня. Поиск защитных средств для устранения астрального оружия. Завершено. Вызов души. Выделение душ, соответствующих целевому объекту и однородному виду. ИР отреагировал вызовом вовсе не астральных ботов-убийц или чего-то в этом роде. Вместо этого на поверхности ИР начали появляться красные пятна. Красные и темно-красные пятна, напоминавшие собой свернувшуюся кровь, бесконечно увеличивались в количествах. Это были злые духи, принявшие человеческую форму, и каждый из них был на уровне Гепатии. 10, 132, 487. Когда их количество вышло за пределы 1000, Тя прекратил подсчет. Постоянно делает то, что я ненавижу больше всего. Какая же все-таки у него неприятная личность. Призраки и нежить были уязвимы для священных мечей, когда удары ими наносились в физическом пространстве. Однако калибр души являлся воплощением души своего владельца. Итак, сталкиваясь с мечом злого духа, калибр души поглощал его грязь и злые желания. Это практически не играло никакой роли, если калибр души сталкивался с демоном, как это неоднократно делал Рейнольдс. Реальная проблема заключалась в том, что Теодор продолжал поддерживать себя в духовном мире. Если меч ударит по грязи, он тоже станет грязным. Контрмера, использованная Ирой, была попросту превосходной. Может, мне отступить? У меня еще остались кое-какие средства. Сделав шаг назад, подумал Тя. Материальная конверсия сильно повредила Иру. И если Теодор не даст ему возможности заполнить отверстие, то урон будет лишь накапливаться. Но именно в этот самый момент, фужу-ух, совершенно внезапно все вокруг покрылось ярким пламенем, а перед глазами Теодора Миллера побелело. Он не получил никаких повреждений, однако данное событие заставило его кое-что понять. Огонь, поверхность Иры загорелась? Нет, только не говорите мне, комета начала гореть. И причина тому была лишь одна – атмосферное трение. Когда огромный метеорит столкнулся с воздушным сопротивлением атмосферы, возникло горение. И вот, глядя на приближающуюся поверхность Земли, Теодор прокричал: «Глоттони! Время! 11 секунд! Поторопись, пользователь!» С нарастающим раздражением ответила Глоттони: «Че-че-черт!» И Теодор ничего не мог с этим поделать. Уставившись на злых духов, заполнивших все поле зрения, он бросился вперед, больше не питая особых надежд. Уничтожение уже достигло его материального мира. Глава 392. Армагеддон. Часть 4. Атмосфера была прорвана. Используя водород и гелий в качестве топлива, Ира вошел в атмосферу планеты, начав попросту сжигать ее. Толщина атмосферы составляла около 1000 километров, и по мере увеличивающейся силы трения, скорость падения кометы начала уменьшаться. Однако все равно оставалось понятно, что даже если Ира продолжит двигаться со скоростью 2 км в секунду, экосистема планеты будет полностью уничтожена. Итак, пока это не произошло, Теодору Миллеру нужно было во что бы то ни стало уменьшить либо его скорость, либо массу. Киик, Тем временем в его ушах раз за разом повторялись пронзительные вопли нескольких тысяч духов. Теодору удалось оттолкнуть их давление при помощи калибра души, однако он понимал, что это далеко не фундаментальное решение. Некогда думать о вариантах. Оставалось всего 10 секунд. После входа в следующий слой атмосферы Ира должен был начать гореть намного интенсивнее, чем сейчас. А еще он должен был стать видимым для людей, проживающих на Земле. И когда это произойдет, все будет кончено, поскольку по мере увеличения количества наблюдателей, разрушительная сила Иры также увеличится. Итак, Тео открыл печать, оставленную ему Сеймием. Чрезвычайный приказ. Освобождение Иниян. Метка на левой руке Теодора исчезла, в результате чего его кровь почернела, а кровеносные сосуды наполнились магической силой демона небес. Даже 20% оставленной ему силы было достаточно, чтобы за раз избавиться от всех злых духов. Фактически, как только печать была открыта, злые духи так испугались, что тут же бросились в рассыпную. Нет, этого недостаточно. Оставалось 9 секунд, и Теодору нужно было каким-то образом нанести по-настоящему эффективный удар. Дерьмо. Мгновение поколебавшись, Теодор все-таки принял решение и прокричал. Техника поглощения звезды, активация. Это была способность, позволяющая разбирать все сущности, с которыми он вступал в контакт, на самые маленькие единицы, а затем поглощать их в качестве энергии. Это было окончательное оружие похоти и самая сильная способность, дарованная демону небес. Более того, данная техника затрагивала не только физические объекты. Она поглощала ману из самой атмосферы и даже высасывала ее из почвы, растений и животных. Это была сила, способная поглощать все, вне зависимости от вида и состояния. Кияак, тысячи злых духов, которые могли стать угрозой для целой нации, стали всего лишь жертвой перед этой силой. Левая рука Теодора вытянулась вперед и начала втягивать в себя злых духов, которые пытались сбежать. Это было похоже на то, как дождевая вода стекает в канализацию. Как только злые духи достигали его руки, они моментально распадались на ману, заполняя тем самым круги, порядком истощенные после предыдущей битвы. Магическая сила Теодора восстановилась всего за 2-3 секунды. Ху-у-у. А затем Теодор сконцентрировал всю свою энергию на пальцах правой руки. И когда он влил столь огромный запас магической силы в калибр души, изумрудное лезвие клинка увеличилось до нескольких сотен метров в длину. Это вполне можно было бы назвать скрытым божественным благословением. Чистая мощь техники поглощения звезды увеличила мощь калибра души до такой степени, что для уничтожения оставшихся злых духов потребовался бы всего лишь один взмах. Синергетическая гармонизация. Слияние. Четырехстихийный меч уничтожения. Как только заклинание слияния подошло к концу, Теодор замахнулся длинным изумрудным лезвием и нанес удар. Его острие вышло за пределы сверхзвуковой скорости и разрезало наружную стену, словно это было масло. Фью-ух! Его идея сработала так, как и должна была. И вот, Теодор почувствовал воодушевление и лишь повысил передаваемую в клинок магическую силу. Он не мог упустить эту возможность. Это был его последний шанс, поскольку осталось всего 500 метров до того момента, как Ира станет видимым миру. Итак, что если превратить 800-метровое лезвие в настоящую пороховую бочку? Взрыв меча. Проткнув серебряную сферу, Теодор приказал мечу взорваться. Он об этом не знал, но взрыв изнутри действительно был самым простым и эффективным способом. И вот, в тот момент, когда Ира собирался войти в следующий слой атмосферы, произошел огромный взрыв. Небо было разорвано. Кислород мгновенно сгорел, из-за чего образовался вакуум, погасив пламя и успокоив поверхность Иры. Состояние сферы было поистине жалким. Из того места, куда вонзился калибр души, начали отпадать стометровые обломки внешней стены кометы, напоминая собой метеоритный дождь. Ира потерял более 1/3 своего объема, и даже его траектория, судя по всему, слегка поменяла направление падения. Это оно. Еще один такой удар, и... Однако Теодору не дали ни одной лишней секунды. Наблюдается постоянный рост количества наблюдателей на целевой планете. 3, 9, 17, 30 человек. Модернизация доступной мощности на 2 этапа, основываясь на увеличении враждебности. Сбившаяся траектория выровнялась, и Ира снова начал ускоряться. На данный момент он падал со скоростью 4 км в секунду. А еще складывалось такое ощущение, что Теодор Миллер и вовсе не предпринимал никаких попыток остановить комету, поскольку ее внешняя стена вновь стала гладкой и цельной. Именно в этот момент Теодор все понял. Он этого ожидал. Среди всех прочих семи грехов, у Иры были наиболее продвинутые логические схемы. Он собирал точные данные и мог спрогнозировать будущее, прекрасно ими оперируя. А раз так, то насколько легко было и рассчитать диапазон действий Теодора, естественно, он ожидал от Теодора Миллера проявления его полной силы. Бойцы-убийцы, духовные шипы и злые духи, которых он посылал, служили всего лишь побочными средствами противодействия. Итак, Теодор проиграл. Однако сам волшебник, размышляя об этом, не хотел соглашаться с этой реальностью. Еще нет, это еще не конец. Его все еще переполняла поглощенная им магическая сила. При помощи своих девяти кругов, а также используя функции обжорства и вспомогательную функцию Гоити, Теодор активировал шесть конечных магических заклинаний. Молнию, шторм, адский огонь, метель, гравитационное поле и пространственные волны. Бужу-ух, огненная сила, способная стереть с лица Земли целый континент, врезалась во внешнюю стену Иры и улетела куда-то далеко-далеко. Его защита перешла на совершенно иной уровень по сравнению с тем, когда они сражались в космосе. Число враждебно настроенных наблюдателей все еще увеличивалось, а потому и производительность Иры продолжала расти. Пределы. Теодор не смог сделать все возможное. Он показал не самые лучшие, на что был способен. Он не использовал все средства, которые у него были, и не раскрыл глубины своего творчества. «Если я не выйду за свои пределы», — Теодор знал, что ему нужно это сделать. Он знал, что при пересечении стены в своем разуме, даже мышь может убить льва. Однако ситуация складывалась вовсе не так, как ему бы того хотелось. Теодор неоднократно осуществлял бессмысленные попытки пробить стену Иры, в то время как число наблюдателей, видящих падающую комету, достигло почти 10 000. Поверхность Иры стала настолько прочной, что ни конечная магия, ни калибр души больше не могли оставить на нем ни единой царапины. Не-е-е-е-е-ед. Теодор настолько отчаялся, что на мгновение даже потерял свою концентрацию. Вжух. И вот, в этот самый момент под его ногами появился очередной шип и пронзил его бедро. Остаточная магическая сила была достаточно мощной, чтобы предотвратить смертельное ранение, однако в то же мгновение рядом с ним появилось два бота-убийцы, атаковав его беззащитный бок и живот. Как только ребра Теодора Миллера были проломлены и возникло внутреннее кровотечение, не осталось ни малейшего способа продолжать поддержку своего духовного тела. Его полупризрачная форма вновь обрела материальный вид, и тогда активация вибраций 2-й стадии. Это была та самая вибрация, которая уничтожила Ямато Ноэрати. Куха-а-а. Наконец Теодор был все-таки сброшен с поверхности Иры, разбрызгивая кровь, исходящую из глаз, носа и рта. То, что он не погиб на месте, было настоящим чудом. Спасло его то, что в момент появления в материальном мире, Ира уже пролетел несколько сантиметров, и сила вибрации оказала на тебя намного меньшее воздействие. Итак, Теодор Миллер перестал быть препятствием, и Ира продолжил движение вперед. Волшебник потянулся к Ире, но тот ускорился уже до 10 км в секунду и теперь находился вне его досягаемости. Нет, это был конец. Глядя вниз своими кровоточащими глазами, Теодор понял, что его мир обречен. Проживающие в нем люди были столь же бессильны перед грядущим разрушением, как муравьи перед потопом, или как лягушка перед бурей. Перед абсолютным разрушением Теодор был обыкновенной тростинкой, которая сломалась сразу же, как только на нее наступили. «Нет, пользователь», — внезапно прозвучал голос Глаттани, проникающий в его тело и разум, — «возьми свою семью, любимых и несколько других людей, а затем перенеси их в другое измерение. Когда Ира исчезнет, возвращайся. Даже если цивилизация будет уничтожена, силы пользователя достаточно, чтобы за 100 лет полностью восстановить экосистему». Текущее положение обстояло именно так, как и сказала Глаттани. Ира все еще падал, и у Теодора было несколько секунд, чтобы скрыться из этого мира. Если в бою невозможно победить, то разве не остается лишь один вариант – бежать? Его семья, женщины, которых он любил. Будет ли грехом побег из обреченного мира вместе с ними? Подобные мысли были ближе к бессознательным человеческим инстинктам, нежели к трусливым суждениям. В будущем, которое будет наполнено лишь отчаянием, рядом с ним останутся хотя бы самые близкие ему люди. Разве кто-то сможет упрекнуть Теодора в подобном выборе, когда он сделал практически все, чтобы предотвратить эту катастрофу. Фью-ух, и вот, сразу после этого из его правой руки вырвался слабый свет, а в его сознании появились образы людей, о которых он думал. Его отец, мать, младший брат, Вероника, Эллиноя и Сильвия. Внезапно глаза Теодора вздрогнули. Как только его разум зафиксировал их текущее местоположение, он почувствовал некий дискомфорт. Что? А источником этого дискомфорта была Сильвия. В ее пространственных координатах ощущались сразу две жизненные реакции. Какое-то время Теодор ломал себе над этим голову, а затем испытал такой шок, словно кто-то огрел его обухом по голове. «Ты только не говорите мне». Он не сомневался в точности пространственных координат. Более того, он явственно ощущал, как в месте нахождения Сильвии Адрункус фиксируется сразу две жизни. Это был ребенок. В мире, который скоро должен был быть уничтожен, существовал его ребенок. Ничего не говоря, Теодор вытащил из инвентаря эликсир и влил его себе в рот. Его раздробленные ноги и пробитый живот в одно мгновение исцелились, а уже через две секунды его тело восстановилось до своего первоначального состояния. «Убежать? Бросить этот мир?» Стиснув зубы, спросил он сам себя. Что он скажет своему ребенку, который через несколько месяцев появится на свет? Что его отец отказался от этого мира и сбежал? Он этого не хотел. Он не хотел становиться на колени и постыдно опускать голову. Теодор не смог бы сказать этого. Он не хотел, чтобы его сын жил в тени своего позорного отца. Хоть ему и было жаль Сильвию, он решил поступить так же, как и ее дедушка, Бландил Ладрункус. По сравнению с теми, кто был для него по-настоящему драгоценен, жизнь Теодора была тривиальной. Глоттони. Услышав голос своего компаньона, товарищ Теодора вздохнул. «Я знала, что ты в конце концов это сделаешь. Твой план обречен на провал. Всего 0,1 секунды. Неважно, если это всего лишь 0,1 секунды. Если я смогу поддерживать свое сознание хотя бы одно мгновение, шанс на успех близок к нулю. Это даже не 1%. А ты бы стал сидеть сложа руки, когда есть хоть какой-то шанс достигнуть цели своего существования». После этих слов Глоттони замолчала, а Теодор сосредоточился. С этого момента он должен был сыграть в поистине безумную игру. Он уже пробудил свои чары, принудительную гармонизацию, и вывел их на новый уровень. Гармонизация Теодора была способна игнорировать атрибуты, стихии и противостоящие силы, смешивая их друг с другом. Более того, она позволяла объединить магию с оружием и прочими инородными телами, которые даже не были магическими. Вот почему Теодор подумал, а что если существует возможность ассимилироваться с самой магией? Несколько месяцев назад Глоттони услышала эту гипотезу и предоставила следующий ответ. Это невозможно. Нет, даже если это возможно, ты умрешь. Почему? Я не хотел, чтобы ты знал это, но десятый круг берет свое начало в самом источнике магии. Тем не менее пользователь хочет бросить себя в самый центр этой силы. Ты хочешь раствориться в бесконечном потоке информации? Даже Саймон Магус, который был подготовлен лучше кого бы то ни было, провалился на 10-м круге. Прыжки в источник – это короткий путь, который ведет к неизбежной смерти. Вот почему Теодор отказался от этого пути. Но теперь, когда перед его глазами маячило нечто, еще более страшное, чем смерть, Теодор без колебаний выбрал этот метод. Поехали. Его целью был источник всей мудрости во Вселенной. Итак, Теодор отбросил свои страхи и сделал шаг вперед, чувствуя, как его тело и душа выходят за пределы определенных границ, которые не были ни временем, ни пространством. Но почему он чувствовал, что уходит? Судьба рассмеялась, когда он ступил на путь, с которого не мог вернуться. Акашическая, 1, гармонизация. И вот, после этих слов существование Теодора Миллера прекратилось. 1. Хроники Акаши, также акашические записи, теософский эзотерический, а также антропософский термин, описывающий мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия. Нет никаких научных доказательств достоверности хроник Акаши. Глава 393. Армагеддон, часть 5. Ахаха. Его голос не звучал, его губы не открывались. Он не мог двигать пальцами и не ощущал потока маны, льющегося через его сердце. Это было непостижимо для волшебника, который всегда полагался на магию и чувствовал ее так же, как свои собственные руки. Он ничего не видел, и ни один звук не доходил до его ушей. Его 5 чувств не функционировали, а внутри ощущалось полное спокойствие. Нет, не было даже его. Ничего не было. Ахха. Все становилось бессмысленно. Границы сознания Теодора продолжали размываться, поскольку этой силе попросту невозможно было сопротивляться. Плоды его 30-летней жизни получили полную свободу.